Все там было ясно и логично. Теперь немногое, что еще вспоминалось, поражало нелепостью. Муся Кременецкая не могла иметь никакого отношения к письменному по тригонометрии. Анатема еще менее. «Ах да, анатема!» — радостно вспомнил Витя и улыбнулся. Он отвел руку, зевнул и широко раскрыл глаза, вызывающе взглянув на матовую лампочку. Сомнений быть не могло. Желтый томик Леонида Андреева, лежавший на коврике у постели, был такой же действительностью, как листок с тригонометрическими формулами. Жизнь была сложна, и неприятности, вроде письменного, к счастью, не сплошь ее заполняли. «Ну, мы еще поборемся», — решительно сказал себе Витя. Он даже подумал было, не пожертвовать ли борьбе остающимися тремя минутами. Но это было все-таки слишком обидно. Будильник неприятно тикал. Кончик стрелки, упорно ползший к цифре 10, только переползал на середину третьей черточки. Витя повернул голову к окну. Там, над порванной кистью, где немного отставали шторы, было совершенно черно. «Холод, верно, отчаянный», — содрогаясь, подумал Витя. В его комнате... По гигиеническим соображениям родителей по утрам тоже было холодно, градусов 10. Да, надо еще многое обдумать. Значит, решено. Удрать после 5-го урока, затем в библиотеку, оттуда к Кальберу. Это очень кстати, что Маруся заболела. Денег достаточно. В ресторан, пожалуй, в голландке не пустят, значит, надеть пиджак. Ну да, конечно, могут скалить зубы сколько им угодно. В классе всех, менявших голландку на платье взрослых, обычно встречали овации. Стрелка надвинулась на пятнышко цифры 10. Витя откинул одеяло и, дрожа от холода, стал одеваться. Теперь самое неприятное было позади. Умывшись, одевшись, проделав гимнастические упражнения, нужные для развития мускулов и силы воли, Витя на цыпочках прошел в полутемную столовую. Горничная подтвердила, что кухарка больна и что настоящего обеда верно не будет. Барыне велели купить ветчины и яиц. Витя поручил горничной сказать, что он плотно закусит в училище и чтоб его к обеду не ждали. Затем он вошел в свою комнату, развернул лежавший на ночном столике листок и, закрыв рукой правую сторону, принялся себя проверять. На тангенсе 2А он сбился, и пришлось заглянуть в правую сторону листка. Да, конечно, 2 тангенс А, деленное на единицу минус тангенс квадрат А. Теперь буду помнить, бодро утешил себя Витя. Он тщательно сложил листок в крошечный квадратик, потянулся рукой к тому месту, где был карман на голландке, и не без гордости вспомнил, что на нем пиджак. Витя спрятал листок в жилетный карман. Впрочем, он предполагал этим листком воспользоваться только в самом крайнем случае, так как, вопреки школьным традициям, считал это не вполне честным. Разве уж если затмение найдет, как тогда, перед третьей четвертью. Витя сложил книги и тетради в портфель. В Тенишевском училище ранцев не полагалось, что составляло предмет зависти гимназистов. Сосчитал деньги в кошельке, было 3 рубля 90 копеек, и вышел в переднюю. В кабинете Николая Петровича из-под двери уже светился огонь. «Много работает папа, все больше последнее время», — огорченно подумал Витя, — «верно, дело Фишера». Дело это очень занимало и тревожило мысли Вити. Перед уходом он взглянул в почтовый ящик, нет ли для него писем, хоть получал он письма раза 2 в год. В ящике ничего не оказалось, кроме речи и русских ведомостей. Витя хотел было пробежать официальное сообщение, но махнул рукою. Времени больше не оставалось, да и официальные сообщения теперь были неинтересные. Он и флажков давно не переставлял на карте. В первые месяцы войны делал это с необычайным интересом и знал фронты не хуже главнокомандующего. У него был занятой день. Накануне ему позвонила по телефону Муся и просила его прийти к ним вечером на совещание